День открытия выставки Пикассо совпал с первыми сообщениями о событиях в Венгрии. По газетам трудно было понять, что там происходит. 24 октября ТАСС сообщила. На собрании венгерского ЦК первым секретарем переизбран Эрньо Гере. Политбюро назначило премьер-министром Имре Надя. Жизнь постепенно входит в нормальную колею. 25 октября. Янош Кадр сменил Эрньо Гере на посту первого секретаря. Порядок восстановлен. 26 октября. Объявлена амнистия всем участникам вооруженной борьбы, которые сложат оружие. Сегодня снова вышли газеты. 27 октября. Как указал в своем выступлении премьер-министр Имре Надь, в борьбе против фашистских элементов принимают участие наряду с венгерской армией советские войска, дислоцированные в Венгрии. Составлено новое правительство. 28 октября. Ночь прошла спокойно. Отдан приказ, запрещающий открывать огонь. 29 октября. Жизнь постепенно входит в нормальную колею. 30 октября. В некоторых районах города происходит перестрелка. В тех же районах, где спокойно, население включается в деловую жизнь города. Имре Надь заявил, что возглавляемое им правительство реорганизуется на основе коалиции демократических партий. 31 октября. Советские войска выведены из Будапешта. К вечеру жизнь в городе стала оживляться. 1 ноября. Вышла газета «Кшуйшак», орган независимой партии мелких сельских хозяйств. В Будапеште открыты все продовольственные магазины. 2 ноября. Промышленные предприятия продолжают бездействовать. Закрыты школы, театры, магазины, музеи, стадионы. 4 ноября. Воззвание к венгерскому народу революционно-рабоче-крестьянского правительства. 23 октября в нашей стране началось массовое движение, благородной целью которого явилось исправление антипартийных и антинародных ошибок, совершенных Ракушей и его сообщниками, защита национальной независимости и суверенитета. Слабость правительства Имре Надя и растущее влияние контрреволюционных элементов, проникших в движение, поставили в опасность наши социалистические завоевания. Премьер-министр Янош Кадр. Я слушал передачи из Парижа, Лондона. Они были пространны, но, разумеется, тенденциозны. Дух Женевы сразу выдохся. Соединенные Штаты считали, что народные демократии распадаются. Свободная Европа, работавшая в Мюнхене, день и ночь наускивала, обещала военную помощь Запада, призывала покончить с коммунизмом. Кардинал Минсенти требовал возвращения церкви, монастырских угодий и от теологии легко переходил к политике. В Венгрию начали прибывать эмигранты. Через Австрию переправляли оружие сторонникам Хорти, совершали самосуды, о каждом убитом коммунисте говорили, что он охранник. За двое суток родилось 70 политических организаций. Лишенное авторитета правительство не могло действовать. Никто не выполнял его приказов. Я не собираюсь дать исторический анализ событий 1956 года. Не обладаю нужными данными, да это и не входит в рамки моей книги. Для меня было ясно, что в Венгрии, как в Польше, накопилось много недовольства. Пришлось платить по счетам сталинской эпохи. В Польше оказался человек, сочетавший большой престиж с не меньшей волей. Ему удалось удержать народное волнение, обеспечить права Польши и закрепить ее верность социалистическому лагерю. Имре Надь не обладал ни авторитетом Гомулки, ни его волей. Он то призывал советские войска, то требовал их вывода, не мог остановить самосуды, признал политические партии, враждебные социализму и, наконец, объявил о выходе Венгрии из Варшавского блока. А это означало бы коренное изменение сил в центре Европы. Трагедия многих рабочих Венгрии в том, что, возмущенные режимом Ракоши и Гёре, они вышли на улицы, боролись с оружием в руках за чуждые им цели, а трагедия советских солдат в том,